Ну, а сидр водки купит, ну и что ж, а не купит, бок налупит, ну и что ж. Егор Иванович с усилием вглядывался в предметы. В светлом сумраке белой ночи, чуть окрашенном из окон желтеющей зарей, выступал на стене шкафчик с лекарствами. За ним выдвигался бледный угол выбеленной печи. За печью в узком пространстве притаилось черное пятно. Егор Иванович уставился в угол, лицо его передернулось. «Опять здесь!» Сумрак комнаты был ровный, желтоватый, а темное пятно в углу все темнело и, казалось, двигалось. Дрожащий от ужаса и напряжения вялых мускулов, он опустил голову на подушку. В тот же миг настала могильная тишина, а в тишине послышался шепот. «Егор, где же ты?» «Оно, оно!» — подумал ссыльный. «Егор, мы собрались сказать следующее. Твоя система истребления людей...» Чтобы прекратить противный шепот, ссыльный вновь поднял голову. Он заметил теперь, что черное пятно приняло определенную форму. Из-за печки, неслышно припрыгивая, выступил черный крохотный человечек во фраке и очках. Очертания человечка были сбивчивы и расплывались. Только очки на малозаметном костлявом лице неизменно поблескивали желтеющей за окном зарей, напоминая собой глаза совы. Лишь только Егор Иванович спрятал голову в подушку, шепот возобновился еще яснее. «Егор! Муха с язычком сонная! Чтобы уничтожить ею людей, совсем недостаточно той ядовитости, которой она обладает. Нам предстоит задача усилить ее токсичное действие. Все же в лице моем общество выражает тебе благодарность. Не за муху, она известна всем, а за личинки, на которые ты указал первый. Это очень важно. Личинки ядовитого экземпляра почти неистребимы. Ты молчишь?» «Продолжаю. Члены общества уничтожения рода человеческого не должны быть уязвимы ядовитой мухой. Им необходимо заранее приучить себя к ядам. Но препараты, очаровывающие индивида с сонной фантастикой, опасны. А ты, Егор, ты во власти опия». «Лжешь», — в бреду пробормотал Егор Иванович. Человек в очках, которого он не видел, но чувствовал где-то в изголовье, продолжал. «Ну, не опия, а одного из его производных. Гидрохлористый морфий». «Берегись, морфий порабощает». Егор Иванович стал было подыматься и снова лег, глубже зарывшись в подушки. Шепот возобновился. «Итак, оставим открытым вопрос о ядах. Вернемся к нашей избраннице, ведь муха имеет дефект. Туловище насекомого тяжело, оно не по росту крыльев, отчего сей экземпляр издает в полете характерный звон. Внимание!» Егор Иванович заткнул уши пальцами и все-таки слышал. Стукнула какая-то металлическая крышка, а над его головой прозвенело противное жужжание мухи. Его бросило в дрожь, зубы застучали, он сел на диване. Посидел минуты две и услыхал, как, залетая в приотворенное окно, все больше и больше звенели комары. Над рекой плаксиво пищали чайки, глухо шумел водопад, а за стеной все еще брюзжал пьяный. Ссыльный, тощий, весь белый, едва ощущая пол под ногами, в одном белье убежал к хозяевам, разбудил хозяйку, послал за одеждой в свою комнату, оделся и вышел на крыльцо. На нижних ступеньках лежал пьяный пастух. Ссыльный молча перешагнул, но почувствовав, что ему приятно заговорить с человеком и услышать хоть какой-нибудь ответ, сказал: «Эй ты, поди прочь!» «Пойти не могу, дядюшка, уползти попробую. Ну, а сидор водки купит», — забормотал пастух. Егор Иванович, подергиваясь и вздрагивая от холода, поправив на голове шляпу, вышел на сгорок. Внизу река казалась загроможденной кучами снега, белой просторной дорогой. Густой туман делал далекую воду еще более далекой, а там, где туман был разорван, на фоне гладкой серебристой воды проплывали белые чайки. Они казались кусочками того серебра, что светилось сквозь туман внизу. Темные берега с кустами ольхи холодно поблескивали от росы. За рекой на бледном горизонте от общей черной массы верхушки деревьев с каждым мигом определялись, как бы становились сами собой. Уставившись в далекий светлеющий горизонт, Егор Иванович старался угадывать деревья. У сосны широкая верхушка, вот лиственница, а вот березка ожила. Еще раз встряхнулся он от холода и пошел по селу. Петухи пели, не умолкая. Кто-то отворил сарай и правил косу. От движения, которое уж глухо началось в селе, меньше был слышен шум водопада. Замолчала визгливо лаявшая собака. У исп побелели стекла от зари, а белые кровли, покрытые росой, резко отделились от темных бревенчатых стен. Особенно звонко по заре слышались голоса девушек, оставлявших ночную гульбу. «Перевезите Зарику!» Переходя селом в сторону водопада, Егор Иванович покосился, шагнул к окну одной избы и заглянул. Рама была гнилая, стекла местами выпали. «Это второй», — пробормотал он. Афонька Крень сидел у стола, широко расставив ноги и опустив лохматую голову. Непомерно длинные руки парня висели до полу. Уткнувший нос в каблук его сапога на полу, клубком свернувшись, спала черная собака. Хотя в избе было совсем светло, на столе, оплывая, бледно мигал огарок сальной свечи. Афонька не подымал головы и говорил внятно, точно пригнетая слова. «Божатушка, чту имя твое сподвижное и матушкин зарок помню. Ты видишь сама, я гол, одинок, меня не обсчитала семья. Я не то, что другие, и за невесты полоумным не стану и не свяжусь. Ежели ты из скрытниц вышла, лик мне свой показала да напомнила, то спасибо. Но я и наяву, и во сне не забываю. Уйду в скиты, только в скиту жить, что в могиле лежать. Уйти туда сыщется время. И легко мне, что такой зарок с измальства указан. Ведь у иного прочего жизнь темна, огонька не видно. У меня же надежда к Богу прийти. Здесь он близко жил, мой Бог. В селе нашем церковка была, со старыми иконами. Матушка нас с Ивашкой братом водила туды и персты учила складывать, еще когда мы с ним одну титку в рот брали. Церковку ту неведомо кто, говорят, попы сожгли и новую на погосте построили. А в новой все сурьма да позолота, и Бога моего не стало, он в лес перешел. В лесу, в Господней тишине я молюсь. Матушкино завещание сполню. А найду ли я в скитах Бога? Может, так? Люди лес выломят, пустыню голую сделают, а в скитах Бога-то моего и не обретется. «Удержи язык, окаянный язычник!» — вздрогнув, услыхал Егор Иванович другой голос. Он плотно припал к стеклу и увидел в глубине избы у угла печи черную фигуру монахини с желтым лицом, закутанную в длинный до полу черный платок. По лицу, из-под черного платка, выбившись, серебрились седые косички волос. Ее в бреду или во сне Егор Иванович уже видел. Крень обращался к ней. Афонька махнул рукой, обернулся, и глаза его встретились со взглядом ссыльного. Егор Иванович выдержал короткий рассеянный взгляд парня, не отошел от окна. А Крень повернул голову к монахине и заговорил. «Спрашиваешь, божатушка, зачем я в миру мута свечу? А вот зачем. Покудова силы хватит, норовлю оберечь Господню красу, лес, зверя, где могу, не даю зря обидеть, корень его в конец изводить. Врагов лесных сужу своим судом, на то мне Бог силу дал». Егор Иванович иронически улыбнулся, изучая своего врага, и опять услыхал неприятный голос старухи. «Много ты, раб Афанасий, на душу принял. С грехами людскими не могли праведники бороться, а ты грешник. Пороки вознеслись к небу, ибо земля грязна и развратна. Судья ты по крови идешь, а правду Божью ищешь. Не криви душой, скажи, ведь ты в миру живешь лишней,